Глава 22. Кира. «Зачем ты приехал?» — спрашиваю отца, пока Игорь говорит по телефону, а затем переключаясь на бабушку. «Ба, ну ты тоже хороша. Могли бы и предупредить о приезде. Вы как будто это сделали нарочно». «А что такого? Кто ж знал, что тебя домой подвезет Игорь?» Ба хитро улыбается, а я закатываю глаза. Мне не до веселья. «Кира, расскажи ему о Барсе». «Что обо мне рассказать?» — в разговор вмешивается Арсений. «Я поддерживаю Андрея», — кивает Ба. «Хватит уже тайн, Кира». «Кира». Папа смотрит на меня таким взглядом, который я видела в детстве. Он наполнен любовью и нежностью. Проглатываю ком, который подступает к горлу. «Конечно, Игорь должен знать. У Арса должен быть отец». «Пап, нет, не сегодня», — отвечаю неуверенно. «Представляешь, сколько времени эти двое уже потеряли? Почти 6 лет, поверь. Я знаю, о чем говорю. Самое время сказать, дочка», — настаивает отец. «Игорь имеет право знать». «Имею право знать, что?» — слышу голос Игоря за спиной. «И вот и настал час пик. Я не стану увиливать или оттягивать неизбежное. Расскажу все как есть. Понимаю, что реакция может быть непредсказуемой и, скорее всего, агрессивной, но...» Игорь должен узнать. «Кира, о чем речь?» — настойчиво повторяет Мещеряков. «Арсений, поехали домой к дедушке, а мама и Игорь приедут позже». Вовремя спасает ситуацию Ба. «Я хотел с мамой», — произносит сын, — «и с Игорем». «Я приеду чуть позже, Игорь меня привезет», — целую Арса в щеку. «Да, Арс», — подтверждает мои слова Мещеряков. «Не волнуйся, хорошо?» «Хорошо», — кивает сын. Отец садится за руль своего внедорожника, а все остальные идут к машине Николая Григорьевича. Я смотрю вслед своим близким, оттягивая момент и поворачиваюсь к Игорю, только когда оба автомобиля скрываются из вида. «Давай поднимемся ко мне», — предлагаю я, понимая, что ругаться на улице мне бы не хотелось, не представляя, как отреагирует Мещеряков на новость об отцовстве. «Пойдем», — отрезает он. Я снова едва не падаю в обморок, когда переступаю порог съемной квартиры, а когда Игорь захлопывает дверь, то мне и вовсе становится трудно дышать. «Кофе или чай?» — спрашиваю я. «Кира, да говори уже, в чем дело», — рявкает Игорь. «Все дело в Грачеве? Он хочет потопить меня, а ты ему в этом помогаешь?» «Черт возьми, такого я не ожидала. Я была уверена, что у него есть подозрения в отношении Арсения, но Мещеряков даже не думал об этом». «Что? Нет, конечно», — отвечаю я. «Игорь, Грачев здесь ни при чем. Это вообще никак не касается работы или моего отца. Это касается только нас двоих, тебя и меня». Я делаю глубокий вдох и медленно выдыхаю. Собравшись с мыслями, начинаю говорить. «После того, как ты заявил, что больше не хочешь меня видеть, я решила уехать к бабушке. Я больше не могла находиться с отцом. Мне нужно было что-то изменить в своей жизни». Я замолкаю. «Я в курсе», — говорит он. «Моя жизнь за пределами Москвы действительно претерпела изменения», — продолжаю. «Я быстро нашла удаленную работу, сблизилась с бабушкой и узнала о беременности». «Арсений?» — спокойно уточняет он. «Даже сейчас Игорь не понимает, неужели он такого мнения обо мне, что думает, будто я прыгнула в койку первого встречного?» «Конечно, Игорь. Конечно, Арсением. Кем же еще?» «И я не понимаю, как это связано со мной». «Игорь, ты серьезно? Арсений, твой сын!» Я закрываю глаза, чувствую, как с души падает огромный булыжник. Независимо от того, какие будут последствия, в это мгновение мне действительно становится легче. Я хранила тяжелый груз столько лет и теперь наконец-то освободилась от тайны. «Что ты такое говоришь?» — хмурится он. Его потемневший взгляд убивает. Я не помню Игоря таким. Вместе с непониманием и гневом на его лице отражается замешательство. Он не верит мне. «Я говорю, что когда мы расстались, я уже ждала ребенка, но не знала об этом», — отвечаю спокойно, выдерживая его пристальный взгляд. «Отец Арсения не Рамзин?» — продолжает задавать он вопросы. «Игорь, при чем здесь Рамзин?» — восклицаю возмущенно. «Я никогда не спала с ним. Ты же знаешь». «Откуда мне знать, если в день нашей свадьбы ты была с ним?» — рявкает Мещеряков. «У меня никогда и ничего с ним не было. когда мы встречались с ним еще до тебя. Я не спала с ним. Игорь, ты же знаешь, что я была девственницей. Произношу раздраженно. Неужели ты думаешь, что после нашего расставания я пошла бы и... Да я не знала, как мне жить дальше, когда ты меня бросил. Когда ты меня бросила, Кира, ты забыла, что это ты бросила меня и укатила с Рамзиным? Я был у твоего дома тогда и все видел своими глазами. Когда я пришла к тебе, ты не стал меня слушать, Игорь, понижая голос. Да и имеет ли сейчас это смысл? Нет, все осталось в прошлом, отрезает он, смотря на меня в упор. Да, говорю почти шепотом. Теперь мы только родители Арсения и должны научиться взаимодействовать. Кира, почему? После минутной паузы спрашивает Мещеряков. Почему ты скрыла его от меня? Я хотела рассказать, но так сложились обстоятельства. Да и что бы это изменило? Пожимаю плечами. Это бы все изменило. Он запускает пятерню свои густые волосы. Для тебя да, но для нас нет, Игорь. «Ты родила от меня ребенка и промолчала!» Мещеряков повышает голос. Игорь подходит ко мне опасно близко и пристально смотрит мне в глаза, словно ждет чего-то. Конечно же, он разгневан. Он злится, и это нормально. На его месте я чувствовала бы себя так же. «Ты не имела права так поступать. Ты лишила меня сына, а Арса — отца, почти на 6 лет. Кира, о чем ты только думала?» — восклицает Мещеряков. Я не стану оправдываться. Что сделано, то сделано. Зачем сейчас ругаться? Я понимаю, что ты злишься, но это пройдет. Произношу уверенно. Предлагаю поехать к отцу и провести время с Арсом. К твоему отцу? Нервно усмехается он. Теперь он готов пустить меня на порог собственного дома? Игорь, пожалуйста, не начинай. Игорь готов рвать и метать, но он сдерживается, а я поражаюсь его мудрости и терпимости. Если бы на его месте оказался кто-то другой, реакция могла бы быть самой непредсказуемой. Из разумного парня Мещеряков превратился в настоящего мужчину, и каждый его поступок, каждое слово подтверждает это. «Я подожду тебя в машине», — произносит Игорь и выходит из квартиры. Как только за Мещеряковым захлопывается дверь, я сразу же иду в ванную комнату. Мне нужно быстро прийти в себя. Ополоснув лицо прохладной водой, я поднимаю голову и смотрю на свое отражение в зеркале. Странно, но эта девушка мне незнакома. Уверенности во мне, как и решимости, поубавилась. Вот только я не могу понять причину. Что такое произошло с Кирой Калининой, что на ее лице отражается замешательство и... страх? Откровенно говоря, меня страшит пребывание у папы такой компании. Если отец нашел общий язык с Ба и Николаем Григорьевичем, это еще не значит, что даже ради Арса Игорь и мой отец станут изображать приятельские отношения. Мои же отношения ни с одним, ни с другим нельзя назвать родными или теплыми. Как и раньше, кроме бабушки, мне поплакаться некому. Да и незачем. Неожиданно оживает мобильник, и я, наконец, выхожу из ванной комнаты, чтобы ответить на звонок. Вот черт, звонит Мещеряков. «Ты оттягиваешь неизбежное?» — раздается в трубке. «Нет, я уже спускаюсь», — быстро отвечаю я и сбрасываю вызов. Стоит мне только выйти из подъезда, как я, еще не поднимая глаз, ощущаю на себе сканирующий взгляд Игоря. Никак не могу разобрать, что он чувствует. Мещеряков вдруг превратился в закрытую книгу. На его лице царит непроницаемая маска, в глазах отражается пустота, а губы сжимаются в тонкую линию. Я устраиваюсь на пассажирском сиденье рядом с ним и сразу же отворачиваюсь в сторону окна. Не думаю, что по дороге к особняку отца мы будем разговаривать, однако не проходит и 5 минут, как Мещеряков первый не выдерживает. «Так и будешь молчать?» — бросает он так резко, что я непроизвольно вздрагиваю. «А что ты хочешь услышать, Игорь?» — пожимаю плечами. «Ты сам молчишь, злишься. Я не понимаю твоей реакции и не вижу никаких чувств с твоей стороны, будто тебе все равно, что ты стал отцом». «Мне не может быть все равно. Поставь себя на мое место», — громко восклицает он. «Я и сам ни черта не понимаю. Я бы хотел радоваться, что чувства смешаны, и ты должна понимать, почему». «Я не могу проникнуть в твою голову, но ты можешь прямо сказать мне о своих сомнениях или же нежелании становиться отцом». Выпаливаю на одном дыхании. Мне осточертила эта дурацкая перепалка, не несущая в себе никакого смысла. Давай просто все выясним без взаимных упреков и обид, как взрослые люди». «Я тоже не хочу конфликтовать с тобой», — говорит обманчиво спокойным тоном Игорь. «Да и зачем? Но я только что узнал о том, что у меня есть взрослый сын». «Ты решил, что это ребенок Рамзина?» — напоминаю ему. «Даже когда я сказала тебе, что Арс твой, ты усомнился в моих словах, как будто такого быть не могло, и я нагло лгу, глядя тебе в глаза». «Ты преувеличиваешь», — отрезал Игорь. «Ладно, расскажи мне о сыне». Я рассказываю о том, какой Арсений идеальный ребенок, на протяжении всей дороги до особняка без умолку твержу о достоинствах и достижениях сына. Несмотря на его маленький возраст, мыслит он зрело и рассудительно. Папа оставляет ворота открытыми, Игорь заезжает на территорию дома. Припарковавшись рядом с внедорожником отца, Мещеряков быстро выходит из машины. Он обходит автомобиль со стороны багажника и, открыв дверь, галантно выставляет свою ладонь, как будто перепалки и не было. «Игорь, у меня будет только одна просьба», — серьезно произношу я. «Я тебя слушаю», — отвечает он. «Если сегодня не представится случай, то Арсу пока не станем говорить. Расскажем, когда останемся наедине, у него и без этого слишком насыщенный день». «Хорошо, Кира», — соглашается Игорь. Я вкладываю в его ладонь свою руку и на этот раз ощущаю, как сердце радостно дергается. Я поднимаю на мужчину глаза, он смотрит на меня в упор, будто взглядом пытается сказать то, что не может или не хочет выразить словами. «Мама, привет!» — раздается за спиной радостный голосок, прежде чем я скажу или сделаю что-то не то. «Привет, родной!» — заключая сына в свои объятия. Следом выходит отец и приглашает нас в дом на ужин. Разумеется, он не мог его приготовить сам. Папа из тех людей, кто и кастрюли в руках не держал. «Не знал, что у тебя кто-то есть, пап», — тихо замечаю я, когда мы пересекаем порог особняка. «Но ни одному же мне старость коротать», — усмехается он. «Добрый вечер», — мелодичный женский и такой знакомый голос раздается рядом со мной. «Марина Андреевна?» — ахаю я. «Да, Кирочка, я очень рада тебя видеть», — со слезами на глазах произносит женщина. Мария Андреевна долгое время работала у отца, а незадолго до того, как я уехала из столицы, уволилась. Она добрая, щедрая женщина и прекрасный человек. Я считаю, моему папе несказанно повезло с ней. «Пап, я не знаю, в какие игры ты играешь, но оставь!» — хмурюсь я, замечая его настороженный взгляд в сторону Мещерякова. Отец не отвечает. «Так как насчет ужина?» — спрашивает Марина, и в ответ все, собравшись, одобрительно кивают. «Мамочка!» — шепчет сын мне на ухо. «Мне так понравился этот дом, я бы хотел почаще приезжать сюда». «Если тебе так хочется, то почему бы и нет? Это ведь дом твоего деда», — улыбаюсь я сыну. «А еще я хочу съездить с Игорем к нему в гараж. Если бы он был моим папой, я бы каждый день ездил туда», — деловито заявляет Арсений, и мы с бабушкой незаметно переглядываемся. «Возможно, однажды так и будет. Мы садимся за стол». И в этот момент у отца звонит мобильный. Он смахивает по экрану, а через пару секунд разговора меняется в лице.